ходили по лесу, о жизни трубили, елку-царицу под корень срубили. Потом ее вставили в крест, будто в трон, устроили пышные дни похорон. Но не было стона и не было слез, Снегурочка пела, гундел Дед Мороз, и за руки взявшись веселые лица с утра начинали под елкой кружиться. Ах, если бы видели грустные пни, какие бывают счастливые дни! Но смолкло веселье, умолкнул оркестр, для следующей елочки спрятали крест, ходили по лесу, а жизнь